ситуация. НВ старалась оценивание знаний передать самим учащимся. По команде она просит поменяться тетрадками со своим соседом и отметить в его предложении восклицательным знаком самое интересное, длинное, смешное, экзотическое слово. Или дописать предложение соседа, посчитать, сколько в предложении соседа запятых, предлогов или существительных, нарисовать точную иллюстрацию этого предложения, подчеркнуть самое красиво написанное слово и так далее. Что преследует НВ такими заданиями? Решение. Устраняются обиды на несправедливость оценок учителя, главным образом со стороны учащихся с завышенной самооценкой. Учащиеся активно включаются в практическую деятельность по оцениванию выполненных работ. Активизируется творческое мышление по осмыслению и реконструкции работ соученика. В это время ученики ценят друг друга. Ценят работу друга и свою собственную. Каждый ученик выступает в роли судьи и в роли подсудимого.